Коллеги, добро пожаловать в обучающий модуль «Клиентский опыт в цифровую эпоху». Альфа-банк заботится о вас. Сегодня мы исследуем, как не просто соответствовать ожиданиям наших клиентов, а предвосхищать их. В мире, где технологии развиваются стремительно, именно персонализированный сервис становится ключевым преимуществом. Итак, первый ключевой принцип — это бесшовность. Для клиента не должно существовать границ между мобильным приложением, колл-центром и отделением банка. Его история, его запросы должны передаваться по всем каналам непрерывно. Задача каждого из нас — обеспечить эту бесшовность. Второй принцип — проактивность. Мы не ждем, пока клиент обратится с проблемой. Мы анализируем его поведение и на основе данных предлагаем решение еще до того, как он осознал потребность. Будь то выгодная ставка по ипотеке или уведомление о подозрительной операции. Это не просто сервис, это забота.